Глава 39. 2 недели пролетели слишком быстро. Пока Авил полным ходом готовился к грандиозному событию, я старалась изучить все дворцовые протоколы и догнать своих однокурсников в академии. Граф предлагал до замужества пожить в его особняке в центре столицы, мол, негоже невесте жить под одной крышей с женихами. Как ни странно, именно Аринель воспротивился этим старомодным обычаям и никуда меня не выпустил. Воодушевленная Арина передавала свои полномочия, знакомила со своим штатом и вводила в курс дела. Она даже королевское крыло освободила и переехала на этаж принцев. Я еще раз поблагодарила родственников Энелии. Несмотря на то, что она не была представлена ко двору, ее с малых лет обучили всем правилам, этикету и прочим нужным для аристократки знаниям. Без этих знаний я бы точно села в лужу при первом же приеме. И судачил бы весь Авил, какая будущая королева, неумеха. Также я была благодарна мужьям моих новых подруг. И Арван, и Дайрон раз в 2 дня после работы приезжали и занимались со мной. Не знаю, попросил ли их король, но мужчины наравне с принцами и Ариной помогали мне нагнать свой курс. Благо в академии начинались каникулы, и у меня была целая луна, чтобы расставить приоритеты и влиться в колею. Бросать учебу я не планировала. Аринель и Марилес поддерживали меня. Йоран же красноречиво намекал на мое беременное положение, ведь маленькому демону нужен север. А какой север может быть, если я собралась учиться? Вот для этого у нас и была луна, чтобы решить. За эти 2 недели в Авиле прогремел грандиозный скандал. Аринель, как и обещал, прилюдно наказал Анзеля, обвинив в покушении на короля и принцессу. Он отправил его в демоновы ямы. Эйравеля казнили, также обвинив в покушении на королевскую семью. А Лаури отправили в имение, находящееся в самой дальней провинции. Ее перевозкой занимались принцы. Я в их дела не лезла. В Шардисе же казнили всю семью герцога Ройсона, оставив в живых только Луку. Вера все-таки убедила Дэймона. Правитель оставил ему титул графа и собственные земли, на которых жили все это время родители Энелии. Но с одним условием. Он поможет разобраться с губернатором островов. 3 правителя – Дэймон, Эйрик и Аринель, посоветовавшись с Сильваром, решили избавить острова от узурпатора, который удерживал власть в руках почти 200 оборотов и целился на большие континенты. Так что Лука принес кровную клятву Дэймону и сейчас набирает команду, чтобы плыть на острова. Мы с ним не общались. Он лишь передал через Веру письмо, в котором признался, что увлекся Энелией. Сегодня же у нас особый день. Наша свадьба. Даже не верится, что мы преодолели все препятствия, собственные страхи и чужие козни. Эльфы сумели принять Йорана и мою беременность. Меня сильно угнетало, что Аринель опять наступает себе на горло и смиряется с тем, что будет растить чужого ребенка. Но за 2 недели он больше всех носился со мной, вызывал лекаря, сидел по утрам в ванной, даже арку телепорта перетащил на наш этаж, чтобы в любой момент отнести меня к демонам. Но благодаря Йорану я перестала тянуться на север. Он всегда щедро делился своей холодной энергетикой. Первые 2 дней Ари еще требовал соблюдать правила и запрещал Йорану заходить на женскую половину дворца. А после сдался, так как сам шастал ко мне почти каждый день и засыпал, только прижав к своему боку. Правда, вот сегодня я проснулась совершенно одна. Хорошенько потянулась во все стороны и блаженно раскинула конечности по кровати. Сегодня в полдень я стану женой Аринеля, Марилоса и Йорена. А после церемонии будет коронация, и я стану Екатериной с приставкой, как у Аринеля. Не знаю, как он меня обзовет, но с предвкушением жду. У королевской ветки нет имени рода. Раньше, возможно, и было. Но, как рассказывал Марилос, король — слуга народа. Он принадлежит всему Авилу. Поэтому не имеет фамилии. Зато вот у королевской семьи есть приставки. Аринель справедливый, Анриан смелый, Ариэль храбрый. Мар говорит, что эти приставки к имени королевских отпрысков помогают выбрать сами боги. Дав себе еще 5 минуточек, я все-таки откинула одеяло и села. Пора завтракать и готовиться к нервному, но самому ожидаемому событию. В дверь громко постучались, и в проеме появилась блондинистая макушка Арины. «Ты проснулась?» — улыбнулась принцесса и, шире открыв дверь, вошла. «Привет!» — улыбнулась подруге. «Я тут завтрак принесла, а через час придет Вера. Будем тебя наряжать!» — хихикнула женщина, пропуская 2 горничных с подносами. «Тогда располагайся в гостиной, я быстренько умоюсь!» — согласилась я и прошмыгнула в ванную. С подругами время пролетело слишком быстро. Девчонки безумолку болтали, крутили в разные стороны и обсуждали будущее событие. Вера подарила ажурное белье. Очень красивое и довольно откровенное. Свадебное платье было выбрано заранее, и модисты, не покладая рук и магии, шили его целую неделю. Получилось просто произведение искусства. Элегантное и невычурное. Белая, с легким голубым отливом, открытыми плечами и длинным шлейфом. В полдень за нами зашли принцы и мужья подруги. Мы медленно спустились в холл. Дворец утопал в цветах и ленточках. Его тоже украсили к такому событию, как и всю столицу. Остановилась на последней ступеньке, завороженно разглядывая красоту. Меня от счастья била мелкая дрожь. Пощипала руки, проверяя, что все реально, и я на самом деле выхожу замуж. «Ты готова, внучка?» Ко мне подошел граф Костерский. Именно он вызвался сопроводить меня в часовню. Кивнула и улыбнулась. «Ты прекрасна!» «Спасибо, дедуля!» Промямлила я, задержав дыхание. «Пойдем!» Подруги сжали пальцы и отступили к мужьям, а дедуля граф уложил мою ладонь себе на предплечье и вывел на улицу. Во дворе нас приветствовали слуги и многочисленная стража. Старый эльф помог мне взобраться на карету без верха, запряженную 6 белоснежных тейпи. Они красиво горцевали на месте, ожидая команды. «Мы еще кого-то ждем?» — спросила я, помахав радостным эльфам и стражам. «Да, сейчас должны подойти», — кивнул граф и вытянул шею. Проследила за взглядом и нервно скомкала небольшой платочек. К нам шла мама Лия. Эти дни я думала о них. Меня омрачало то, что я не смогла наладить отношения с семьей Энни. Я полюбила маму Лию, 4 отцов и, конечно же, малыша Лионеля. Возможно, нужно было самой приехать к ним, но я не хотела делать первый шаг и навязываться. Сейчас же была рада видеть эту нежную эльфийку. Я не держала на них зла, не обижалась и даже не злилась. Понимала, их тоже обманули. Пообещали вернуть дочь. «Привет!» — прошептала мама, смаргивая слезы. «Привет! Заходи скорее!» Я протянула ей руку, и как только она поднялась в карету, крепко обняла. «Спасибо, что пришла!» «Прости нас, дочка!» — шептала эльфийка, захлебываясь слезами. «Давно простила», — ответила я, сжимая в объятиях. «Девочки, занимайте места. Негоже заставлять ждать короля», — рыкнул на нас старый граф и потянул дочь к себе. Мы, наконец, тронулись в путь-дорогу. Часовня находилась в центре столицы, и на дорогу, по которой мы ехали, вышли почти все жители Гардена. Мне махали, выкрикивали добрые пожелания, аплодировали и забрасывали цветами. «Отцы так и не приняли меня?» — осторожно спросила я у мамы, пока граф отвлекся на кучера. «Приняли. Но мы думали, ты нас не захочешь больше видеть», — призналась Лия, опустив глаза на сцепленные руки. «Твой жених вчера приехал к нам, и мы поговорили. Он убедил, что мы тебе нужны». «Мой жених?» Удивилась. «Я ведь не говорила никому, что меня гложет эта незатянутая рана». «Да, Марилос. Тень правителя посчитал, что мы обязательно должны присутствовать на свадьбе. Если ты против, мы уедем». Женщина подняла голубые глаза, полные слез. «Нет, не против, очень даже за. Не надо никуда уезжать, ведь я вас всех считаю родными». Я порывисто обняла родственницу. Карета с ржанием тейпи остановилась около настежь распахнутых дверей часовни. Мы с Лией отлипли друг от друга, а дедуля сноровисто выпрыгнул на крыльцо. Он помог спуститься сначала моей маме, потом мне. Родственники подхватили меня под белые рученьки, чтобы уж точно не сбежала, и мы зашли в светлое и прохладное белокаменное здание. У алтаря стояли трое. Аринель Справедливый в белоснежном костюме с короной на голове и золотом камзоле. Марилос, тень повелителя, тоже в белом костюме, но в серебристом камзоле, а на голове красуется серебряный венок. И мой капитан Йоран. Он тоже был в белом, но без пиджака, без камзола. Из символов власти на его груди был закреплен медальон. На Дальнем Севере всего 8 великих домов, и у каждого дома есть свой родовой медальон, и он является символом власти над домом. Это мне рассказал сам Йоран, когда на днях показал его. В будущем он передаст медальон нашему сыну. Граф с мамой довели меня до алтаря. Женщина поцеловала в щечку и отошла к отцам. Они, оказывается, тоже приехали. Только я смотрела на своих женихов и не разглядела их. Дедушка тоже поцеловал, правда, в лоб. И передал меня королю. «Привет». Я улыбнулась Аринелю, сжимая его пальцы. «У меня от тебя дух захватывает», — признался невозможный романтик, хихикнула и зарделась. К нам вышел статный священник с седыми волосами. Он тепло улыбнулся и склонил голову перед Аринелем. «Приветствую вас», — пророкотал голос священника и эхом пронесся по небольшому залу. «Здравствуйте», — тихо ответила я. Мужчина зачитал молитву и спросил: «Твое решение является добровольным и искренним?» «Да», — твердо ответила я, смотря на женихов. «Ваши жизни будут неразрывно связаны, и за гранью вы будете вместе. Готова пойти на это?» «Да», — повторила я. В этом мире у женихов не спрашивали, только у невесты. «Ты уверена в своем решении?» — в третий раз спросил мужчина. «Да», — громче ответила я. «Я принимаю твои ответы, дитя двух миров. призываю богов быть вам свидетелями и объявляю вас мужьями и женой». Жрец чуть отошел и, прикрыв глаза, запел на древнем языке. Развернулась к мужчинам, не зная, что нам теперь-то делать. Уже можно целовать мужей или нужно дослушать? Аринель нетерпеливый сам притянул меня к себе и поцеловал в губы. Зал взорвался аплодисментами и выкриками поздравлений. Отпустив, король позволил Марилосу подойти и тоже поцеловать свою жену. Йоран же дождался меня, полыхнул голубым пламенем в глазах и, хищно улыбнувшись, завладел губами. «Будьте счастливы и любите друг друга!» Закончив петь, сказал священник. Я посмотрела на свою руку, рассматривая брачную вязь. «Вот и все, что ли?» усмехнулась я. «Это только начало», шепнул король, разворачивая меня к гостям.